Миниатюрное тело, как молния, метнулось от окна, и тонкий шелковый шнурок захлестнулся на шее Кемаля. Глаза его вылезли из орбит. Он пытался схватить невидимого человека, который, прикрываясь им от Исы как щитом, затягивал петлю. Иса выругался по-арабски и выхватил огромный нож. Чарльз, прекрасно владевший арабским, сказал: «Вспомни, 86-й год, Лос-Анджелес». В его голосе было столько ненависти и страдания, что Иса впервые в жизни испугался. Это был и последний раз в его жизни, потому что мастерски брошенный Чарльзом кинжал, вонзившись чуть ниже его правого уха, навеки остановил этого хладнокровного, безжалостного и бесстрашного убийцу.